Глава 30. Дождь хлестал обнаженную спину Невы розгами струй. Стихия разбушевалась не на шутку. Ливень с каждой минутой усиливался. Вылезать из Икара не хотелось, и я, причалив к стрелке Васильевского острова, оставался в тепле и уюте капитанской рубки, неотрывно следя за площадью перед зданием старой биржи. Стрелки часов заняли исходные позиции, исполнили композицию под названием «Час дня» и стали выбирать новый круг. А причал возле стрелки Васильевского острова пустовал. Никто не торопился навстречу со мной. Мимо проносились катера. Люди спешили, увлеченные своими делами. Где-то образовывались пробки. Причалы перед административными зданиями заполнялись с угрожающей скоростью. Лишь только кто-то отчаливал, на освободившееся место тут же пытались воткнуться несколько катеров. Выигрывал обычно самый маленький и юркий. Запищала телефонная трубка. Вытащил ее из кармана и взглянул на дисплей. Меня домогался Гонза Кубинец. Я отозвался. «Привет! Где ты пропадаешь?» – поинтересовался Кубинец. Судя по голосу, он был сильно взволнован. Интересно, что могло встревожить Кубинца? «Торчу на стрелке Васильевского, дожидаюсь Соломаха», – признался я. «Ну, торчи, торчи! Бесполезно твое торчание!» – язвительно прошипел Кубинец. «В чем проблема?» – поинтересовался я, предчувствуя нехорошее. «Только что объявили, что Валерий Соломах найден сегодня утром в саду своего дома мертвым». «Смерть естественная или насильственная?» «Выстрел в голову вряд ли можно считать естественной смертью». «Да уж. Думаешь, его убрали в связи с нашим делом?» «На этот вопрос тебе смог бы ответить только сам Валерий Соломах. Можешь заглянуть в морг. Вдруг он с тобой разговорится», — хохотнул Кубинец. «Лучше уж домой». «Как прошло посещение Гранд-Паласа?» – осведомился Кубинец. Без особого успеха. Городишек поскандалило с тем самым таинственным любовником, но личность его установить не удалось, – доложил я. «Что же это за мистер Икс?» «Будем выяснять», – произнес я, отмечая автоматически, что перед зданием биржи появился подозрительный мужчина. «Все, до скорого». Разъединил связь и стал приглядываться к человеку, появившемуся взамен покойного Соломаха в условленном месте. Лицо мужчины скрывали белая шляпа и парус зонта. Длинный серый плащ укутывал его фигуру, словно саван. Внизу выглядывали черные туфли. В целом, человек смотрелся презентабельно и располагал к себе. Кто он? Почему появился именно здесь? Может, смерть Соломаха – отвлекающий маневр? На самом же деле он жив и дожидается меня, как договаривались? Свое предположение я мог проверить только опытным путем. Я запустил программу сигнализации, вывалился из кресла и направился на выход, плотно заперев за собой двери, тем самым замкнув контакты сигнализации, я спрыгнул на набережную и окунулся в потоп. Дождь был холодным и неприятным, накатывал волной и затухал, чтобы через минуту вернуться с новой силой. Моя шляпа мигом промокла, поля ее печально обвисли, отчего мне казалось, что на мир я смотрю из пещеры. Поплотнее запахнувшись полами пиджака, я подбежал к мужику. «Вы кого-то ждете? Может быть, меня?» – поинтересовался я, ныряя под его зонт. «Ишь ты, какой холодный взгляд! И лицо неприятное, короткий черный ежик волос, шрам через весь лоб, губы, скривленные гримасой отвращения». «Возможно, если вас зовут Дактуровский», – процедил он сквозь зубы. «Так точно!» – радостно сообщил я и получил струю какой-то пахучей дряни в лицо. Мужик держал в руке баллончик. Да уж, то была истинная дрянь, воняло тошнотворно, все поплыло перед глазами. Я попытался отмахнуться от ядовитого облака, вращавшегося возле моей головы, но напрасно. Хотел ударить мужика, вытолкнувшего меня из-под зонта и уткнувшего собственный нос в платок, но из этого ничего не получилось. Ноги заплелись, и я упал, чувствуя, как вода пробирается сквозь ткань костюма к телу. Сознание померкло, и меня понесло в черную пустоту. Когда я очнулся, голова напоминала наковальню, по которой некий извращенец со всей дури колотил здоровенным молотом. Попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Минут 5 я старался сделать хоть какое-то движение. Результат нулевой. Я не мог двинуться. Похоже, меня парализовало. Оставалось принюхиваться. Пахло пылью и плесенью. Напрашивался вывод. Меня содержат или в подвале, или в кладовке. Я набрался терпения и стал ждать, усиленно стараясь заставить шелохнуться хотя бы ресницу. Сколько прошло времени, не имею понятия. Но в конце концов, одно веко приподнялось, и я понял, что сижу в темном чулане. Глаза постепенно привыкли к темноте. Я сориентировался в силуэтах и восстановил по ним образы реальных вещей. Вдруг распахнулась дверь, и меня ослепил сноп света. «Он очнулся!» – раздался громкий голос над моей головой. «Шеф хочет видеть эту падаль! Потащили!» – приказал кто-то. Я почувствовал, как меня подхватили сильные руки и поставили на ноги. «Шевели копытами, легаш!» – издевательски прошипели мне в ухо. Мозг, как ни странно, подчинился чужой команде и ожил. Глаза вскоре стали различать цвета, а потом и оттенки. Меня волокли два мужика, амбалоподобной внешности. Впрочем, кого еще ожидать на положении шестерок? Мы двигались по длинному коридору, изумрудные стены которого украшали канделябры с электрическими свечами. Пол устилала красная ковровая дорожка. Интересно, как далеко нам идти? Сила постепенно возвращалась в тело, но я старательно изображал из себя неудачный холодец. Меня внесли в широкую залу, в центре которой стоял бильярдный стол. Возле него с кружкой пива и кием прогуливался тот самый мужик, что выключил мою персону возле биржи. Он выглядел чрезвычайно довольным. Время от времени оставлял пиво, долго примеривался и разгонял шары по столу. «Отпустите господина Туровского», – распорядился незнакомец, которого я пообещал при случае прикончить. Его послушались. Я почувствовал свободу и сделал пару шагов без посторонней помощи. «Не хотите сыграть, господин Туровский?» – предложил специалист по отравлениям. «После нашей первой встречи у меня как-то перед глазами двоится», – с обидой заявил я. «Ничего, это скоро пройдет», – пообещал отравитель. «Берите кей, мне даже интересно. Нынче ведь достойного противника днем с огнем не сыщешь». Я принял кей, окинул скептическим взглядом мужика, а заодно и осмотрелся. За окном не прекращался ливень. Может, в отключке я провалялся не слишком долго? Если, конечно, дождь не из разряда тех, что льют неделями. Передвигаясь медленно вдоль стола, я оценивал положение шаров, раздумывая между делом, как мне уйти из этого дома по собственной воле и желательно не ногами вперед. Планы появлялись один бредовее другого. «Смелее, господин Туровский, не бойтесь меня обидеть, у вас это все равно не получится», – подбодрил меня незнакомец. «Да я и не боюсь особо. Первый шар после моего удара влетел в лузу». «Хорошо, господин Туровский, для начала я бы даже сказал отлично», – оценил незнакомец. «Вы, наверное, ломаете голову, кто я такой и как вы здесь очутились?» «А также, зачем мне это надо?» «Вы умеете читать мысли. Не знаю уж, как там вас». Я вкатил второй шар в лузу от борта. «К сожалению, читать мысли не обучен. Но давайте поразмыслим. Вполне возможно, эмпирическим путем мы найдем ответ, кто я и чего хочу от вас». Незнакомец явно собирался со мной поиграться. Нашел мышку, господин кот. Только вот по зубам ли? «Ну, почему бы и нет, давайте», — согласился я. «С кем вы должны были встретиться, Туровский?» Я мазанул. Шар со скоростью торпеды устремился к лузе, но точно не вписался и отрикошетил от борта. «А если ваш вопрос останется без ответа, эмпирический путь поможет вам установить этого человека?» – осведомился я. «Безусловно». Незнакомец лег на стол и закатил подставу. «И кого же вы имеете в виду?» «Мы походили больше на двух аристократов, которые возникшие разногласия способны решить путем интеллектуальной дуэли». «Валерия Саламаха», Видно, удивление мое было слишком велико, чтобы я мог его скрыть. «Я все знаю, господин Туровский. Даже знаю, зачем вы должны были встретиться с моим отцом». «Нокдаун». Виртуальный рефери склонился надо мной и начал отсчет. «Восстановить бы дыхание». «Вы, может быть, слышали, что контора моего отца называется Саламах и сыновья?» «Я и есть старший сын Иннокентий Саламах». «Интересно, зачем я потребовался сыну Саламаха? Мне и не вспомнилось, каким тоном я разговаривал с Валерием и на что ему прозрачно намекал». «Слышал о гибели вашего отца. Примите мои соболезнования». Иннокентий взорвался, ударил кием по столу, только щепки разлетелись. «И ты, сука, соболезнования мне приносишь!» Я не понял, что послужило причиной для такой реакции и благоразумно промолчал. «Зачем ты убил моего отца?» – проревел Саламах, как раненый медведь. Далеко зашла болезнь, однако. Лучше молчать. «Эта мерзкая сука ведь обещала, что после последней проплаты ничего не будет! С какого рожна ты появился на горизонте?» Для начала неплохо бы установить, кто та мерзкая сука и что меня с ней связывает. Иннокентий несколько поуспокоился, перевел дыхание и проковылял к креслу в дальнем конце комнаты. «Зачем ты хотел встретиться с моим отцом?» «Это касается нас с твоим отцом и больше никого», — резко бросил я. Ответ Саламаху не понравился. «Как ты умудрился пробраться в наш дом? Хотелось бы знать точно, что мне инкриминирует. Неужели, гражданин начальник, убийство шьешь?» «По-моему, мы говорим на разных языках». «Отведите его обратно! Может, образумится со временем!» – распорядился Иннокентий.